Глава 9. «Уже поздно», — сказал Толлер. «Лэддравор, наверное, не придет». «Поживем, увидим». Лейн улыбнулся брату и снова занялся своими бумагами и стоявшими на столе математическими приборами. «Да», — Толлер поднял глаза к потолку. «Не ахти, какой разговор у нас получается». «А разве мы разговариваем?» — удивился Лейн. «Что касается меня, то я пытаюсь работать, а ты мне все время мешаешь. Извини». Толлер понимал, что надо уйти, но ему не хотелось. Он давно не заглядывал в родной дом, а ведь самые яркие детские воспоминания его были о том, как он входит в эту комнату, обшитую деревянными панелями, украшенную сияющей керамикой, и видит Лейна, который сидит за этим самым столом и занимается своей непостижимой математикой. Толлер чувствовал, что скоро их жизнь круто изменится, и ему очень хотелось, чтобы они хоть часок, пока еще возможно, побыли вместе. Это неясное желание его смущало, он не мог выразить его словами, а Лейн раздражался, недоумевая, чего ради Толлер не уходит. Толлер решил молчать. Он подошел к одному из стеллажей, где лежали старинные рукописи из архивов Зеленой горы, вытащил фолиант в кожаном переплете и взглянул на название. Как всегда, слова показались ему цепочками букв, смысл их ускользал. Тогда он применил способ, который для него изобрел Лейн. Закрыл название ладонью и стал медленно сдвигать руку вправо, чтобы буквы открывались одна за другой. На этот раз печатные закорючки прочитались. Полеты на аэростатах на Дальний Север. Мьюэл Уэбри, 2136. Обычно тяга Толлера к книгам на этом испарялась, но после вчерашнего знаменательного совещания он заинтересовался полетами воздушных шаров, и любопытство пробудилось тем сильнее, что книге было 500 лет. Каково лететь через всю планету во времена, предшествовавшие подъему Калкарона, объединившего несколько враждующих наций? Надеясь произвести впечатление на Лейна, Толлер наугад открыл книгу и начал читать. Из-за незнакомого написания некоторых слов и старинных грамматических конструкций, текст казался несколько невнятным, но он упорно читал, водя рукой по абзацам. К его разочарованию там писали больше о политике, чем о полетах. Ему уже начало надоедать это занятие, когда на глаза попалось упоминание о Птерте. И далеко по левую руку от нас поднимались розовые шары Птерты. Толлер нахмурился и несколько раз провел пальцем по прилагательному. «Лейн, тут сказано, что Птерты розовые». Лейн не поднял глаз. «Ты, наверное, неправильно прочел. Там должно быть пурпурные». «Нет, написано розовые». «В субъективных описаниях допустимы вольности, и потом, за такое долгое время, мог измениться смысл слов». «Да, но...» Толлер почувствовал разочарование. «Значит, ты не считаешь, что раньше Птерта была друг?» «Толлер...» Лейн отбросил ручку. «Не подумай, что я тебе не рад, но скажи, почему ты обосновался в моем кабинете?» «Мы совсем не разговариваем», — смущенно сказал Толлер. «Вот как? О чем же ты хочешь поговорить?» «Все равно о чем. Может быть, осталось мало времени?» Толлера осенило. «Ты мог бы рассказать мне о своей работе». «Толку от этого не будет, ты не поймешь». «Но все-таки мы бы поговорили». Толлер встал и положил фолиант на место. Он уже шел к двери, когда Лейн заговорил. «Прости меня, Толлер, ты совершенно прав». Он виновато улыбнулся. «Понимаешь, я начал эти исследования больше года назад и хочу закончить их до того, как меня отвлекут другие дела. Но, возможно, это не так уж и важно». «Наверное, важно, раз ты все время с этим возишься. Я не буду тебе мешать». «Подожди, не уходи», – быстро сказал Лейн. «Хочешь увидеть одно удивительное явление? Вот, следи». Он взял маленький деревянный диск, положил его плашмя на лист бумаги и обвел чернилами. Потом сдвинул диск и обвел его так, что новая окружность касалась первой. Затем повторил эту процедуру еще раз. В итоге получился ряд из трех соприкасающихся окружностей. Опустив на дальние края ряда по пальцу, он сказал: «Здесь ровно три диаметра, так?» «Да». С беспокойством сказал Толлер, не зная, все ли он понял. Теперь переходим к удивительному. Лейн пометил обод диска чернильной черточкой и поставил его на стол вертикально, тщательно совместив черточку с краем чертежа. Бросив взгляд на Толлера, он убедился, что тот внимательно следит за ним и медленно покатил диск через нарисованные окружности. Черточка на ободе поднялась по плавной кривой и опустилась на дальний край чертежа. «Демонстрация окончена», – объявил Лейн. «Это часть того, о чем я пишу». Толлер недоуменно моргнул. «О том, что окружность колеса равна трем диаметрам?» «О том, что она в точности равна трем диаметрам. Это весьма грубый опыт, но если мы измерим с большей тщательностью, отношение все равно окажется равно трем. Разве этот удивительный факт не поражает тебя?» «С какой стати, все более недоумевая?» – сказал Толлер. «Если уж оно так, значит так». «Да, но почему оно равно точно трем? Из-за этого, а еще из-за того, что у нас 12 пальцев, целые области вычислений делаются до смешного простыми. Это какой-то подарок природы. Но ведь так было всегда. Разве может быть иначе?» «Теперь ты приближаешься к теме моего исследования. А что, если существует некое другое место, где это отношение равно трем с четвертью или, допустим, всего двум с половиной? Собственно, оно может выражаться и вообще иррациональным числом, от которого у математиков разболелись бы головы». «Некое другое место», — повторил Толлер. «Ты имеешь в виду другую планету, вроде дальнего мира?» «Нет», — Лейн взглянул на Толлера прямо и вместе с тем загадочно. «Я имею в виду иную вселенную, в которой физические законы и постоянные величины отличаются от известных нам». Толлер вперился взглядом в брата, пытаясь преодолеть выросший между ними барьер. «Это все очень интересно», — ответил он. «Понятно, почему исследование занимает у тебя так много времени». Лейн громко рассмеялся и, выйдя из-за стола, обнял Толлера. «Я люблю тебя, братишка. И я тебя люблю. Слушай. Хорошо, слушай. Я хочу, чтобы, когда приедет Ледровор, ты помнил следующее. Я убежденный пацифист, Толлер, и я старательно избегаю насилия. То, что я не могу тягаться с Ледровором, не имеет значения. Я вел бы себя точно так же, если бы поменялся с ним статусом и физической силой. Ледровор и ему подобные люди прошлого, а мы представляем будущее. Потому обещай, что не станешь вмешиваться, как бы Ледровор не оскорблял меня, и позволишь мне самому вести свои дела». «Я стал другим человеком», — сказал Толлер, отступив на шаг. «И потом, Ледровор может оказаться в хорошем настроении. Дай мне слово, Толлер». «Даю». «И в моих интересах не ссориться с принцем. Я хочу стать пилотом небесного корабля». Толлер сам был шокирован своими словами. «Лейн, почему мы так спокойно это принимаем? Нам только что сказали, что миру конец, и что некоторым из нас предстоит лететь на другую планету, а мы занимаемся обычными делами, как будто так и надо. Чепуха какая-то. И это более естественная реакция, чем ты себя представляешь. И потом, миграция пока всего лишь вероятность, она может и не состояться. Зато война с Хамтефом состоится». «За это отвечает король», — неожиданно резко возразил Лейн. «Ко мне это не относится. А теперь я вернусь к работе. А я пойду посмотрю, как там мой хозяин». Толлер шел по коридору к центральной лестнице и думал, почему Ледровор решил приехать в квадратный дом, а не к Гло, в гораздо более удобную Зеленогорскую башню. В переданном из дворца по солнечному телеграфу послании сообщалось лишь, что принцы Ледровор и Чекел прибудут в дом до малой ночи для предварительного технического совещания. Немощный Гло получил указание также приехать на встречу с ними. Вечерний день близился к середине. Вероятно, Гло уже начал уставать, причем попытки скрыть свою немощность еще больше подрывали его силы. Толлер спустился в холл и свернул в гостиную. Он оставил там магистра под присмотром Феры. Фера и Гло отлично ладили друг с другом. И, как подозревал Толлер, не вопреки, а благодаря низкому происхождению и неотесанности его женушки. С помощью таких фокусов Гло любил продемонстрировать окружающим, что его не следует считать заурядным затворником-ученым. Он сидел за столом и читал маленькую книжку, а Фера стояла у окна и разглядывала сетчатую мозаику неба. Она надела простое платье из одного куска бледно-зеленого батиста, которое подчеркивало ее статную фигуру. Услышав, как вошел Толлер, она повернулась и сказала: «Скучно, я хочу домой». «А мне казалось, что ты хочешь увидеть вблизи настоящего живого принца». «Я расхотела». «Они скоро должны приехать», — сказал Толлер. «Почему бы тебе пока не почитать, как мой хозяин?» Фера беззвучно зашевелила губами, вспоминая отборные ругательства, чтобы у Толлера не осталось сомнений насчет того, что она думает о его предложении. «Если бы здесь нашлась хоть какая-нибудь еда, ты же ела меньше часа назад». Толлер сделал вид, что критически оглядывает фигуру своей стажерки жены. «Неудивительно, что ты толстеешь». «Неправда». Фера шлепнула себя по животу и втянула его, выпятив грудь. Толлер с любовным восторгом наблюдал это представление. И его удивляло, что Фера, несмотря на прекрасный аппетит и привычку целыми днями валяться в постели, выглядит так же, как 2 года назад. Единственное, что в ней изменилось, начал сереть обломанный зуб, и она подолгу натирала его белой пудрой, якобы из размолотого жемчуга, которую доставала на рынке в Самлю. Магистр Гло оторвался от книги, и его утомленное лицо оживилось. «Отведи женщину наверх», – посоветовал он. «Будь я лет на 5 моложе, я бы так и сделал». Фера верно оценила настроение Гло и выдала ожидаемую реплику. «Хотела бы я, чтобы вы были на 5 лет моложе, господин. Мой муж сдохнет от одного подъема по лестнице». Глой издал тихое одобрительное ржание. «Тогда займемся этим прямо здесь», — сказал Толлер. Он набросился на Феру, схватил ее и прижал к себе, шутливо изображая страсть. А Гло проявил к разыгравшейся сцене бесспорный интерес. Продолжая поддразнивать Феру в присутствии третьего лица, Толлер после нескольких секунд тесных объятий вдруг почувствовал, что жена начинает воспринимать все это всерьез. «Ты еще распоряжаешься своей детской?» – прошептала она ему в самое ухо. «Я была бы не прочь». Не размыкая объятий, она вдруг умолкла, и Толлер понял, что кто-то вошел. Он обернулся и увидел, что на него с холодным презрением, припасаемым, видимо, специально для Толлера, смотрит Джесалла Маракайн. Темная, словно тонкая дымчатая пленка одежда, подчеркивала ее худобу. Они встретились впервые за 2 года, и его поразило, что она, как и Фера, совершенно не изменилась. Джесалла не вышла к трапезе во время малой ночи, так как плохо себя чувствовала, но бледность и худоба не портили ее, а наоборот наделяли ей каким-то сверхъестественным величием. У Толлера вновь возникло щемящее чувство, что все важное в жизни проходит мимо. «Добрый вечерний день, Джесалла», – поздоровался он. «Я вижу, ты по-прежнему появляешься в самый неподходящий момент». Фера выскользнула из его объятий. Толлер улыбнулся и посмотрел на Гло. Но тот предательски уставился в книгу и сделал вид, что всецело захвачен чтением и не заметил, чем занималась эта парочка. Серые глаза хозяйки дома скользнули по Толлеру. Затем, решив, что он не заслуживает ответа, Джесалла обратилась к магистру Гло. «Магистр, у подъезда к конюшей принца Чакила он сообщает, что принцы Чакил и Леддравор поднимаются по холму». «Спасибо, дорогая». Гло закрыл книгу, подождал, пока Джесалла вышла из гостиной, и только после этого усмехнулся, продемонстрировав Толлеру обломки нижних резцов. «Не думал, что ты боишься этой особы». Толлер рассердился. «Боюсь. С какой стати я должен бояться?» «Ха». Фера вернулась к окну. «И что тут такого?» – спросила она. «Это ты о чем? Ты сказал, что она пришла в неподходящий момент. Чем же он неподходящий?» Толлер посмотрел на нее с раздражением, но тут Гло дернул его за рукав. Сигнал, что хочет подняться. В холле послышались шаги, раздался мужской голос. Толлер помог Гло встать и запер вертикальные подпорки в плетеной раме. Они вместе прошли в холл, причем Толлер незаметно поддерживал магистра. К Лейну и Джасали обращался придворный, мужчина лет 40, с жирной кожей и темно-красными выпеченными губами. Его щегольской хитон и тесные брюки были расшиты крошечными хрустальными бусинками, и он носил шпагу для дуэлей. «Я Канрел Зотьерн, представляю принца Чеккела», – объявил он так величественно, словно сам был принцем. «Здесь, лицом к двери, должны стоять в ряд и ждать прибытия принца, магистр Гло, члены семьи Маракайнов и никто больше». Толлер, шокированный высокомерием Зотьерна, подвел Гло к указанному месту рядом с Лейном и Джесалой, ожидая, что тот разразится возмущенной тирадой, но старик устал от ходьбы и ничего не заметил. Из-за двери в кухню молча глазели несколько домашних слуг. Поток света, лившийся в холл, один за другим пересекли верховые солдаты личной охраны принца Чеккела. Они занимали позиции за аркой главного входа. Внезапно Толлер осознал, что придворный смотрит на него. «Ты, телохранитель!» – крикнул Зотьерн. «Оглох, убирайся!» «Мой личный служитель – один из маракайнов, и он останется со мной», – спокойно сказал Гло. До Толлера эта пикировка доходила как бы издалека. От ярости у него звенело в ушах, и он испытывал смятение. Его решимость сдерживаться на поверку оказалась иллюзорной. «Я стал другим человеком», – твердил он себя, покрываясь холодным потом. «Я теперь совсем другой человек». И заметь, встав против Зотьерна, высоким колкоронским стилем, продолжал Гло, вспомнивший о своей былой властности, что неограниченными полномочиями король наделил Ладравора и Чаккела, а не их лакеев. «От тебя я не потерплю нарушений этикета». «Тысяча извинений, господин», неискренне и ничуть не смутившись, произнес Зотьерн и, достав из кармана список, сверился с ним. «Ах да, Толлер Маракайн и супруга по имени Фера». Он брезгливо приблизился к Толлеру. «Где же твоя супруга? Разве ты не знаешь, что по этикету должны присутствовать все женщины дома?» «Моя жена неподалеку», – холодно ответил Толлер. «Я могу...» – он замолчал, потому что Фера, которая наверняка все слышала, вышла из гостиной. Двигаясь с напускной скромностью и робостью, она направилась к Толлеру. «А, понятно. Почему ты хотел припрятать этот экземпляр?» – сказал Зотьерн. «От лица принца я должен произвести тщательный осмотр». И когда Фера проходила мимо, он остановил ее, ловко ухватив за волосы. Звон в ушах Толлера превратился в барабанный бой. Он выбросил вперед левую руку и ударом в плечо сшиб Зотьерна с ног. Тот отлетел в сторону, приземлился на четвереньки, но тут же вскочил, и его правая рука потянулась к шпаге. Толлер знал, что как только Зотьерн встанет в позицию, он вытащит лезвие из ножен и, движимый инстинктом, гневом и тревогой, бросится на противника и правой рукой изо всех сил рубанул его по шее. Крутясь как птертобойка и молотя воздух руками и ногами, Зотьерн шмякнулся об пол, проехал несколько ярдов по гладкой поверхности и замер, лежа на спине с головой, свернутой на бок. Высоким чистым голосом вскрикнула Джессала. «Что здесь происходит?» В парадную дверь вошел принц Чеккел, а следом четверо охранников. Принц подошел к Зотьерну и наклонился над ним. Почти лысая голова Чеккела блестела. Он выпрямился и поднял глаза на Толлера, застывшего в угрожающей позе. «Ты опять!» Смуглое лицо принца стало еще темнее. «Что это значит?» «Он оскорбил магистра Гло», – глядя прямо в глаза принцу, сказал Толлер. «Потом он оскорбил меня и напал на мою жену». «Это так», – подтвердил Гло. «Поведение вашего слуги было совершенно непрости». «Молчать! Довольны с меня дурацких выходок!» Чеккел выбросил руку, давая сигнал страже взять Толлера. «Убейте его!» Солдаты вышли вперед и вынули черные мечи. Думая о своем мече, который остался дома, Толлер отступал, пока не коснулся стены. Солдаты выстроились полукругом, они надвигались. Из-под шлемов из бракки на Толлера пристально глядели прищуренные глаза. За спинами солдат он увидел, как Джесала спряталась в объятиях Лейна. Гло в своем сером халате прирос к месту, в отчаянии воздев руки, а Фера закрыла лицо ладонями. Охранники остановились перед Толлером на одной линии, но потом тот, что справа, проявил инициативу и, вращая мечом, приготовился к первому выпаду. Толлер вжался в стену, чтобы рвануться вперед, как только солдат атакует. Он твердо решил подороже продать свою жизнь. Меч перестал вращаться и застыл. Толлер понял, что все кончено. В этот момент он обостренно воспринимал все окружающее и заметил, как в холл вошел еще один человек. И даже в столь отчаянном положении Толлер вздрогнул, сообразив, что это прибыл принц Ледравор, как раз вовремя, чтобы насладиться его смертью. «Отставить!» – скомандовал Ледравор. Не очень громко, но четверо охранников мгновенно отступили. «Что за...» – Чеккил повернулся к Ледравору. «Это мои охранники, и они исполняют только мои приказы». «Неужели?» – спокойно сказал Ледравор. Он направил на солдат палец и повел им в дальний угол холла. Солдаты переместились, оставаясь на одной прямой с пальцем, как будто ими управлял невидимый жезл, и заняли новые позиции. «Ты не понимаешь», – кипятился Чеккил. «Это марокаинская вошь убила Затьерна». «Странно. Вооруженный Затьерн против безоружной марокаинской вши». «Ты, мой дорогой Чеккил, сам виноват, что окружаешь себя самодовольными неумейками». Ледравор подошел к Затьерну, посмотрел на него и хмыкнул. «Кстати, он жив. Искалечен, правда, но, заметь, не совсем мертв. Верно, Затьерн?» Ледравор повысил голос и пошевелил лежащего носком. Из горла Затьерна вырвалось слабое бульканье, и Толлер увидел его глаза, зрячие и безумные, но тело оставалось неподвижным. Ледравор улыбнулся Чаккелу. «Поскольку ты столь высокого мнения о Затьерне, окажем ему честь, отправим по яркой дороге. Возможно, если бы он мог говорить, он сам бы ее выбрал». Ледравор посмотрел на четверых солдат, ловивших каждое его слово. «Вынесите его и сделайте, что надо». С явным облегчением солдаты торопливо отдали честь, подхватили Затьерна и понесли к подъезду. Чеккил рванулся было за ними, но передумал. Ледравор насмешливо похлопал его по плечу, опустил руку на рукоять своего меча, не спеша пересек холл и остановился перед Толлером. «Ты как одержимый, стремишься сложить голову», – произнес он. «Зачем ты это сделал?» «Принц, он оскорбил магистра Гло, оскорбил меня и напал на мою жену». «Твою жену?» – Ледравор оглянулся на Феру. «Ах, эту! А каким образом ты одолел Затьерна?» Толлера удивил тон Ледравора. «Я ударил его кулаком. Один раз. Больше не понадобилось». «Понятно. Нечеловечески гладкое лицо Ледравора оставалось загадочным. Правда ли, что ты несколько раз пытался поступить на военную службу?» «Да, принц». «В таком случае я тебя обрадую, Маракайн», — сказал Ледравор. «Ты уже в армии. Обещаю, что в Хамтефе тебе представится много возможностей удовлетворить свой беспокойный воинственный нрав. На рассвете доложишь о себе в Митхолдских казармах». Не дожидаясь ответа, Ледравор отвернулся и заговорил с Чеккилом. Толлер стоял, все еще прижавшись спиной к стене, и пытался успокоиться. При всей своей строптивости и необузданности он всего лишь раз посягнул на человеческую жизнь, когда на темной улице во Флаилинском районе Ро-Атабри на него напали воры, двоих он убил. Он даже не видел их лиц, и смерть их не затронула его душу. Сейчас же у него в ушах до сих пор стоял отвратительный хруст позвоночника, а перед мысленным взором застыл ужас в глазах Затьерна. То, что он не убил его сразу, еще больше мучило Толлера. Теперь Затьерн, беспомощный, как раздавленное насекомое, застыл перед вечностью, заполненной ожиданием удара меча. И пока Толлер барахтался в волнах смятения, Ледравор взорвал очередную словесную бомбу, превратив привычный мир в хаос. «Мы с принцем Чеккелом возьмем с собой Лейна Маракайна и уединимся в отдельной комнате», — объявил Ледравор. «Нас не следует беспокоить». Гло дал Толлеру сигнал подойти. «У нас все готово, принц. Могу я предложить вам?» «Не предлагай ничего, калека-магистр. На этой стадии твое присутствие не требуется». Ничего не выражающее лицо Ледровора смотрело на Гло так, будто тот не заслуживал даже презрения. «Ты останешься здесь, на всякий случай. Хотя, признаюсь, мне трудно представить себе, что ты можешь понадобиться». Ледровор перевел холодный взгляд на Лейна. «Куда?» «Сюда, принц». Лейн говорил очень тихо и заметно дрожал, направляясь к лестнице. Чакел и Ледровор двинулись за ним. Как только они скрылись наверху, Джасала выбежала из холла, и Толлер остался с Ферой и Гло. Всего несколько минут, и вот они дышат другим воздухом и живут в ином мире. Толлер знал, что всю силу удара, который обрушился на него, почувствует позже. «Помоги мне вернуться в кресло, мой мальчик», – попросил Гло. Он молчал все время, пока не устроился в том же кресле в гостиной. Затем со стыдливой улыбкой взглянул на Толлера. «Жизнь не перестает приносить сюрпризы, верно?» «Я сожалею, мой господин», – Толлер пытался найти подходящие слова. «Я ничего не мог поделать». «Не беспокойся, ты выбрался из этого вполне достойно. Хотя, боюсь, Ледровор не из милости предложил тебе воинскую службу». «Я ничего не понимаю. Когда он шел ко мне, я думал, что он собирается убить меня сам. Мне жаль тебя терять». «А как же я?» – спросила Фера. «Кто-нибудь подумал обо мне?» Толлер ощутил привычное раздражение. «Ты, может быть, не заметила, но у нас у всех было о чем подумать». «Тебе не о чем волноваться», – сказал ей Гло. «Можешь оставаться в башне, сколько пожелаешь». «Спасибо, господин. Я хочу поехать туда прямо сейчас». «Как и я, моя дорогая, но, боюсь, об этом не может быть и речи. Никто из нас не волен уйти, пока не отошлет принц. Таков обычай». «Обычай». Недовольный взгляд Феры остановился на Толлере. «Неподходящий момент?» Он отвернулся и отошел к окну. Ему не хотелось соперничать в логике с загадочным женским умом. «Человеку, которого я убил, — сказал себе Толлер, — было суждено умереть, поэтому не стоит долго о нем размышлять». Он задумался о непонятном поведении Ледровора. Гло совершенно прав. Ледровор вовсе не по доброте душевной сделал его солдатом. Он не сомневался, принц надеялся, что Толлера убьют на войне, но почему же он упустил возможность отомстить сразу? Он запросто мог поддержать Чакела, который потерял лакея. Как же это Ледровор упустил в такой случай? Впрочем, при этом он бы оказал слишком много чести ничтожному представителю семейства ученых. Подумав об ученом сословии, Толлер с изумлением вспомнил, что сам он уже воин, и сейчас его изумление было столь же сильным или даже сильнее, когда Ледровор сказал об этом в первый раз. В том, что мечта всей его жизни осуществилась именно тогда, когда он уже начал забывать о ней, да еще таким странным манером, заключалась ирония судьбы. Что случится с ним, когда он утром доложит о себе в Митхолдских казармах? В замешательстве Толлер обнаружил, что не представляет своего будущего. После нынешней ночи четкая картина раздробилась на мелкие кусочки, беспорядочные отражения. Ледровор, армия, Хамтеф, миграция, верхний мир, неизвестность, водоворот, увлекающие в неведомое. За спиной Толлера послышался деликатный храп. Магистр Гло уснул. Толлер предоставил Фере убедиться, что хозяину удобно, и продолжал смотреть в окно. Противоптертовые экраны мешали наблюдать верхний мир, но Толлер все же видел, как по большому диску движется терминатор. Когда его линия разделит диск пополам, на полушарии одинакового размера, но разной яркости, солнце появится над горизонтом. Незадолго до этого момента, после продолжительного совещания, принц Чакел отбыл в свою резиденцию – Танафернский дворец, расположенный к востоку от Большого дворца. Главные улицы Руатабри теперь фактически превратились в туннели, так что Чакел мог бы задержаться и подольше, но привязанность принца к жене и детям была общеизвестна. Принц и свита отбыли, у подъезда стало тихо, и Толлер вспомнил, что Ледровор явился на совещание без сопровождающих. Военный принц вообще славился тем, что повсюду ездил один. Как говорили, отчасти из-за того, что терпеть не мог свиту, но в основном потому, что презирал использование охранников. Он твердо знал, что репутация и боевой меч послужат ему охраной в любом городе империи. Толлер надеялся, что Ледровор уедет вскоре после Чаккела, но проходил час за часом, а совещание продолжалось. Ледровор, по-видимому, решил в самые сжатые сроки получить как можно больше знаний по аэронавтике. Настенные часы из стеклянного дерева, приводимые в движение грузом, показывали 10 часов. Зашел слуга, принес тарелки со скромным ужином, в основном рыбные котлеты и хлеб. Доставили записку от Джессалы. Она сообщала, что нездорова и не может исполнять обязанности хозяйки. Фера ожидала грандиозного пиршества и очень удивилась. Гло объяснил, что без Ледровора официальной трапезы не будет. Тогда Фера одна съела больше половины, затем рухнула в кресло в углу и притворилась, что спит. Гло то пытался читать при слабом свете канделябра, то мрачно смотрел вдаль. Толлер подумал, что магистр никак не может оправиться от унижения, которому мимоходом подверг его Ледровор. Около 11 в гостиную вошел Лейн. «Мой господин», — сказал он, — «прошу вас вновь пройти в холл». Гло вздрогнул и поднял голову. «Принц, наконец, уезжает?» «Нет». Лейн казался растерянным. «Мне кажется, принц решил оказать мне честь и остаться ночевать в моем доме. А сейчас мы должны предстать перед ним. Вы с Ферой тоже, Толлер». Поднимая Гло и выводя его в холл, Толлер безуспешно пытался понять, что задумал Ледровор. Вообще-то, если член королевской семьи остается ночевать в квадратном доме, это действительно великая честь, тем более, что до дворца нетрудно добраться, но вряд ли Ледровор столь милостив. У нижней ступеньки лестницы уже стояла Джессала. Несмотря на очевидную слабость, она держалась прямо. Остальные встали в одну шеренгу с ней. Гло в середине, Лейн и Толлер у него по бокам и ждали Ледровора. Военный принц появился на лестнице через несколько минут. Не обращая внимания на присутствующих, он молча продолжал обгрызать ногу зажаренного лесного индюка, пока не содрал с нее все мясо. Толлера одолевали мрачные предчувствия. Ледровор бросил кость на пол, вытер рот рукой и медленно сошел по ступенькам. Меча он не снял, еще одна грубость, а на его гладком лице не было никаких признаков усталости. «Так, магистр Гло, оказывается, я зря продержал тебя весь день». Своим тоном Ледровор ясно давал понять, что это не извинение. «Я узнал почти все, что хотел, а остаток усвою завтра. Множество других дел требует моего внимания, так что для экономии времени я не поеду во дворец и переночую сегодня здесь. Будьте готов к 6 часам. Я думаю, ты в состоянии пробудиться к этому времени». «В 6 часов я буду здесь, принц», — ответил Гло. «Приятно слышать», — с веселой издевкой произнес Ледровор. Он прошелся вдоль шеренги и, остановившись рядом с Толлером и Ферой, ехидно улыбнулся. Толлер стоял перед принцем, стараясь сохранить бесстрастное выражение лица и его предчувствие, что день, который плохо начался, кончится тоже плохо, переросло в уверенность. Перестав улыбаться, Ледровор вернулся к лестнице. Толлер уже засомневался, не обмануло ли его предчувствие, но тут на 3-й ступеньке принц остановился. «Что это со мной?» – вслух рассуждал он. «Мой мозг устал, но тело по-прежнему жаждет деятельности. Взять, что ли, женщину или не брать?» Толлер уже понял, что ответит Ледровор на свой риторический вопрос и наклонился к уху Феры. «Это я виноват», – прошептал он. «Ледровор умеет ненавидеть больше, чем я думал. Он хочет использовать тебя, чтобы отомстить мне. И мы не можем ничего поделать. Тебе придется пойти с ним». «Посмотрим», – невозмутимо ответила Фера. Ледровор тянул время, барабаня пальцами по перилам, потом повернулся лицом к холлу. «Ты», – сказал он и показал на Джессалу, – «иди со мной». Но Толлер, нарушая строй, шагнул вперед. Кровь яростно пульсировала в висках. В бессильном гневе он смотрел, как Джесала коснулась руки Лейна и пошла к лестнице. Она как будто плыла в трансе и не осознавала, что происходит в действительности. Ее прекрасное бледное лицо почти светилось. Через несколько секунд они с Ледровором скрылись в полумраке второго этажа. Толлер повернулся к брату. «Это твоя жена, и она беременна». «Благодарю за информацию», – бесплотным голосом сказал Лейн, глядя на Толлера мертвыми глазами. «Но это неправильно. Зато по-колкоронски». Вопреки всему, Лейну удалось выдавить из себя улыбку. «Это одна из причин, по которым нас презирают все остальные нации планеты». «Причем тут остальные?» Толлер заметил, что Фера, уперев руки в бока, смотрит на него в бешенстве. «Что с тобой?» «Меня бы ты, наверное, сам раздел и швырнул принцу», — придушенным голосом произнесла Фера. «О чем это ты? Ты дождаться не мог, когда принц меня уведет». «Ты не понимаешь», — возразил Толлер. «Я думал, что Ледровор хочет унизить меня». «Именно это он...» Фера осеклась, взглянула на Лейна и снова повернулась к мужу. «Ты дурак, Толлер Маракайн. Лучше бы мне никогда тебя не встречать». Крутанувшись на каблуках, она неожиданно величественной походкой прошла в гостиную и захлопнула за собой дверь. Толлер тупо посмотрел ей вслед, метнулся было к двери, но снова вернулся к Лейну Игло. Магистр выглядел слабым, измученным и как ребенок держался за руку Лейна. «Что я, по-твоему, должен сделать, мой мальчик?» – мягко спросил он Лейна. «Если ты хочешь уединения, я могу вернуться в башню». Лейн покачал головой. «Нет, мой господин, время позднее. Если вы окажете мне честь и останетесь, я устрою вас на ночлег». «Хорошо». Лейн пошел отдавать указания слугам, а Агло повернул свою большую голову к Толлеру. «Метаясь, как зверь в клетке, ты не поможешь брату». «Я не понимаю его», – пробормотал Толлер. «Должен же кто-то что-то сделать». «Что ты, предлагаешь?» «Не знаю». «Что-нибудь». «Легче ли станет Джесали, если Лейн даст себя убить?» «Возможно». Толлер отказывался принимать его логику. «Тогда она, по крайней мере, сможет им гордиться». Гло вздохнул. «Проводи меня к креслу и принеси чего-нибудь согревающего. Кейльского, черного». «Вина?» Несмотря на душевные смятения, Толлер удивился. «Вы хотите вина?» «Ты сказал, что кто-то что-то должен сделать. Я собираюсь выпить вина», — пояснил Гло ровным голосом. «Тебе придется подчиниться». Толлер проводил магистра к креслу с высокой спинкой в углу холла и отправился за вином. Голова его раскалывалась. Он не мог примириться с невыносимым. Ему никогда не приходилось оказываться в подобной ситуации, но, наконец, он нашел, чем себя утешить. «Ледровор только играет с нами», — решил он, хватаясь за ниточку надежды. «Джесала не может понравиться тому, кто привык к опытным куртизанкам. Принц просто подержит ее в своей комнате и посмеется над нами. Этим он еще больше подчеркнет, что презирает наших женщин и даже не хочет притрагиваться к ним». За следующий час Гло выпил 4 больших бокала вина, лицо его раскраснелось, и он был совершенно пьян. Лейн уединился в кабинете, по-прежнему никак не проявляя своих чувств, а Гло, к разочарованию Толлера, объявил, что хочет лечь спать. Толлер же знал, что не уснет, и не хотел оставаться наедине со своими мыслями. Он дотащил Гло до приготовленной комнаты, уложил его, а затем выглянул в длинный поперечный коридор, куда выходили двери основных спален. Слева послышался звук, тихий как шепот. Толлер осмотрелся и увидел Джессалу. Она шла ему навстречу, направляясь в свои комнаты. Длинное колеблющееся черное платье придавало ей призрачный вид, но осанка оставалась прямой и величественной. Шла та самая Джессала Маракайн, какую он знал, всегда хладнокровная, скрытная, неукротимая, и при виде нее Толлер испытал смешанные чувства острой боли, беспокойства и облегчения. «Джесала», — сказал он, направляясь к ней, — «ты не...» «Не подходи». Ее глаза сверкнули бешеной злобой, и она прошла мимо, не замедлив шага. Огорченный ее откровенной ненавистью, Толлер смотрел ей вслед, пока она не скрылась, а потом опустил глаза на светлый мозаичный пол. Цепочка кровавых следов, тянувшаяся за Джессалой, объяснила ему все. «Ледровор, Ледровор, о, Ледровор!» – мысленно воззвал он. «Теперь мы связаны с тобой навсегда, и разлучит нас только смерть».